Привычный собеседник, обманутый человек, оживлявший Артамонова уколами своих мыслишек, исчез, умер и хорошо сделал. Думать старику было трудно, не хотелось, да он давно уже понял, что и бесполезно думать, потому что понять ничего нельзя. Куда исчезли все? Яков, Татьяна, зять. Иногда он спрашивал жену. Илья воротился? Нет. Нет еще? Нет. А Яков? И Яков. Так, гуляют. А дело Мирошка сосет. Ты не думай про это, советовала Наталья. Уйди. Она уходила в угол и сидела там, глядя тусклыми глазами на бывшего человека, с которым истратила всю свою жизнь. У нее тряслась голова, руки двигались неверно, как вывихнутые. Она похудела, оплыла, как сальная свеча. Изредка, но все чаще Петра Артамонова будила непонятная суета в доме. Являлись какие-то чужие люди. Он присматривался к ним, стараясь понять их шумный бред, слыша вопли жены. «Господи! Да что ж это такое? За что? Ведь это хозяин, хозяева мы! Ну, дайте, я увезу его, ему лечиться надо, в город надо ему, да позвольте же увезти-то!» «Спрятать хочет!» «А чего прятать?» — соображал Артамонов. «Дура! Весь век свой дурой жила. Яков в нее родился, и все, а Илья в меня. Вот он воротится, он наведет порядок». Шел дождь, падал снег, трещал мороз, выла и посвистывала метель. Из этого состояния полуяви-полусна Артамонова вытряхнуло острое ощущение голода. Он увидал себя в саду, в беседке. Сквозь ее стекла и между мокрых ветвей просвечивало красноватое, странно близкое небо. Казалось, что оно висит тут же, за деревьями, и до него можно дотронуться рукой. «Есть хочу», — сказал Артамонов. Ему не ответили. Синеватая сырая мгла наполняла сад. Перед беседкой стояли, положив головы на шеи друг другу, две лошади, серые и темные. На скамье за ними сидел человек в белой рубахе, распутывая большую связку веревок. «Наталья, слышишь? Есть давай!» Прежде, когда он, очнувшись от забытья, звал жену, она тотчас являлась. Она всегда была где-то близко, а сегодня нет ее. «Неужто?» — подумал Артамонов, и в голове его стало яснее. «Или захворала?» Он приподнял голову. У двери в баню сквозь кусты что-то блестело. Потом оказалось, что это ружье со штыком за спиной зеленоватого солдата, неразличимого в кустах. На дворе кто-то кричал. «Вы что, товарищи, шутите? Разве так лошадей держат? Так свиней не держат? А почему сено не убрано и намокло? А в баню под замок хочешь?» Человек в белой рубахе сбросил веревки с колен на землю и встал, сказав негромко в сторону солдата. «Явился еси с небеси, черт его унеси!» «Командиров стало больше прежнего», — ответил солдат. «И кто их дьяволов назначает? Сами себя! Теперь, браток, все само собой делается, как в старухиной сказке». Человек подошел к лошадям, взял их за гривы. Артамонов... Старший крикнул как мог громко. «Эй, позови жену!» «Молчи, старик!» — ответили ему. «Ишь ты, жену захотел!» Лошади ушли. Артамонов провел ладонью по лицу, по бороде, холодными пальцами пощупал ухо, осмотрелся. Он лежал у глухой, незастекленной стены беседки под яблоней, на которой красные яблоки висели гроздями, как рябина. Лежать было жестко. Он покрыт своей изношенной лисьей шубой, на нем толстый зимний пиджак, но не жарко. Нельзя понять, зачем он тут? Может быть, в доме предпраздничная уборка? Какой же праздник? Зачем? Лошади в саду и солдат у бани, и кто это орет на дворе? «Вы, товарищ бестолковый мальчишка! Чего? Люди устали? Уставать рано, без дураков?» Кричали далеко, но крик оглушал, вызывая шум в голове, и ног как будто нет. От колен не двигаются ноги. Яблоню на стене писал маляр Ванька Лукин, вор. Он потом обокрал церковь и помер, сидя в тюрьме. В беседку вошел кто-то очень широкий, в мохнатой шапке. Он внес холодную тень и густой запах дегтя. «Это Тихон! А как же!» Ворчливый ответ Тихона тоже оглушил. Старый дворник развел руками, точно поплыл над скрипучим полом. «Кто это орет?» «Захарка Морозов! А солдат к чему тут? Война!» Помолчав, Артамонов спросил. «И сюда враг дошел. Это против тебя война, Петр Ильич!» Хозяин строго сказал. «Ты, старый дурак, не шути! Я тебе не товарищ!» Он услыхал спокойный ответ. «Последняя война! Больше не хотят! И теперь все товарищи! А для дурака я действительно стар!» Было ясно, что Тихон издевается. Вот он бесцеремонно сел в ногах хозяина, не сняв шапку. На дворе сиповато, сорванным голосом командует. «И что после 8 часов на улицах никаких фигур?» «Где жена?» — спросил Артамонов. «Ушла хлеба искать». «Как это искать? А как же? Хлеб не кирпич, на земле не валяется». Сумрак в саду становился все гуще, синее. Около бани зевнул, завыл солдат. Он стал совсем невидим, только штык блестел, как рыба в воде. О многом хотелось спросить Тихона, но Артамонов молчал. Все равно у Тихона ничего не поймешь. К тому же и вопросы как-то прыгали, путались, не давая понять, который из них важнее. И очень хотелось есть. Тихон заворчал. «Дурак! А правду понял раньше всех. Вот оно как повернулось. Я говорил, всем каторга. И пришло. Смахнули, как пыль тряпицы. Как стружку смели. Так-то, Петр Ильич, да. Черт строгал, а ты помогал. А к чему все? Грешили, грешили, счета нет грехам. Я все смотрел. Диво, когда конец? Вот наступил на вас конец. Отлилось вам свинцом все это. Потеряла кибитка колесо». «Бредит», — сообразил Артамонов, но все-таки спросил. «Зачем я тут? Выгнали из дома. Мирон? Всех. А Яков? Его давно нет. Где Илья? Слышно, с этими, надо быть. Потому ты и жив, что он с ними, а то...» «Бредит», — уверенно решил Петр Артамонов и замолчал, думая. «Выжил из ума старичишка. Так и надо было ждать». Мелкие тускленькие звезды выспались в небо. Раньше как будто не было таких звезд, и не было их так много. Тихон взял шапку и, тиская ее в руках, снова заворчал. «Отрыгнулась вам вся хитрая глупость ваша. Нищим легче!» Вдруг иным голосом он спросил. «Помнишь мальчишку-то, конторщикова-то? Ну, так что, Петр Артамонов?» Не мог понять, испугал или только удивил его этот неожиданный вопрос. Но он тотчас понял, как только Тихон сказал. «Убил ты его, как Захар Кутенка». «А на что убил?» Артамонову стало ясно. Тихон, наконец, все-таки донес на него, и вот он больной, арестован. Но это не очень испугало его, а скорее возмутило нечеловеческой глупостью. Он оперся локтями, приподнял голову, заговорил, тихо, с укором и насмешкой, чувствуя на языке какую-то горечь и сухость во рту. «Это ты врешь. И для каждого проступка есть срок, давность, а ты все сроки пропустил, да, и сошел с ума, и забыл, что сам видел, сам сказал тогда.